точку зрения. Лежит государственный рабом. Мы свободны, пусть мили. Убейте, сами готов. Мы желаем под вашими флагами бросать до упаду. Чей-то резон нас не залить. Фашистскими лапами яро колеблется высокий звук. Мы не рабы, и нас не сломить. Рабочий класс не задавить. Сами вправе, чтобы выбирать. Тотальные рамки не создать. Разбейте очки, будущее строим, только мы сами. Мы не рабы, и нас не сломить. Рабочий класс не задавить.